Ива блаженно раскинулась на койке и тихо напевала себе под нос незамысловатый мотивчик. Эндрю сидел в ее рабочем кресле и перечитывал земные информационные сводки. Сейчас на мониторе была подборка данных об адмирале Успенском. Анализируя историю жизни адмирала, журналист очень убедительно доказывал, что иного пути, кроме как сойти с ума, у Рашина не было. Из материала следовало, что тронувшийся умом русский вознамерился отомстить всему миру, и атака на Марс – только первая акция, за которой последуют еще более страшные удары по Земле. Предполагалось также, что Рашин арестовал или уничтожил верных присяге офицеров. В этом контексте автор с особой горечью отзывался о контр-адмирале Эссексе, только усилиями которого удавалось в последние годы удержать теряющего адекватность Рашина в узде. Выводы были пространными и нелицеприятными для руководства Адмиралтейства. В качестве иллюстрации к материалу прилагалась статистика по психическим заболеваниям среди офицеров космического флота. Статистику Эндрю просмотрел очень внимательно и нашел цифры завышенными. В противном случае выходило, что в космосе стоит форменный бедлам, и армию нужно не то что распускать, а прямо с космодрома грузить в санитарные машины и везти по больницам. Разумеется, земные информационные агентства многого в поведении группы F объяснить не могли. Все их выкладки в основном крутились вокруг личности Рашина и морального климата на веренных ему судах. На адмиралтейство никто особенно не замахивался, вменяя дяде Гуннару в вину разве что халатность и утрату контроля над войсками. Адмирал Кёниг в ответ просил отставки, громогласно каялся в позорном недосмотре и валил ответственность на департамент здравоохранения, психологи которого не успели вовремя распознать начинавшуюся у Рашина шизофрению. Психологи, в свою очередь, туманно намекали на то, что с астронавтами очень трудно работать, и, по большому счету, Кёниг сам не подарок. В итоге все сходилось на том, что русским в космосе не место в силу их повышенной восприимчивости. Эндрю перелистнул страницу и через плечо посмотрел на Иву. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» – спросил он. «Ага», – промурлыкала Ива, потягиваясь всем телом. «Нас подставили. Вот теперь-то все и начнется». «Что начнется?» – тупо пробормотал Эндрю. «Постановка на уши», – объяснила Ива безмятежным тоном. «Рашин им гадам даст просраться, мало не покажется». «Кому им?» «Гражданским. Они же, кретины, хотели старика утопить. А теперь он их утопит. Эти идиоты даже не представляют, с кем связались. Рашина обижать нельзя. Он терпит-терпит, а потом как взорвется». Эндрю подобрал со стола резинку и начал собирать волосы в хвост. Ива перевернулась на бок и стала наблюдать. Она даже рот приоткрыла от удовольствия. «И зачем мужику такие роскошные волосы?» – задумалась она вслух. «Чтоб девчонкам нравится», – усмехнулся Эндрю. «А сколько их у тебя было?» «Волос?» «Не уходите от ответа, лейтенант. У, котяра, знаем мы таких». «А тебе не все равно?» – спросил Эндрю, поворачиваясь вместе с креслом и хитро прищуриваясь. «Совершенно все равно, но очень интересно». Ива скользнула взглядом по его телу и в который раз поймала себя на мысли, что мужчин красивее Эндрю видела миллион, а вот такого родного... «Немного их было», — сказал Эндрю. «И с каждым разом мне все отчетливее казалось, будто они мне просто не нужны. Тебе знакомо, наверное, ощущение, когда думаешь, ну вот, с этим-то человеком все получится, такой он милый и замечательный. Бац! Ничего подобного. Еще один эпизод. Ни уму, ни сердцу. Я уже думал, может, я урод какой-нибудь бесчувственный. Чисто из жалости все происходило. Или так, на драйве, понимаешь? Выпьем, станцуем, все такое. А на утро словно и не было ничего. Только осадок в душе. Как будто украл что-то или чужое место занял». «А теперь?» – спросила Ива, ложась на живот и болтая ногами. «А теперь я счастлив», — ответил Эндрю просто, вставая и подходя к ней. Ива протянула руку и медленно провела ладонью по его ноге. «У-у-у», — сказал Эндрю, — «как же я люблю твои прикосновения. Такие ласковые руки. Это от любви», — прошептала Ива, чувствуя, как он ложится на нее мягко, так что почти не ощущается вес, обнимает за плечи и целует в шею. Она выгнула спину, чтобы почувствовать его ближе. Ладони Эндрю вдруг оказались под ней, и обхватили ее груди так ловко и естественно, будто специально для этого и были созданы. Поцелуи стали легкими покусываниями, и Ива представила себя кошкой, сытой и довольной, которую сейчас опытный, умный кот зубами ухватит за загривок. И ничего не нужно делать, ни о чем не нужно думать, потому что ты знаешь, что все получится отлично. Только развернись навстречу тому, что должно случиться. Только прими своего мужчину в себя. Он твой, и все, что он будет с тобой делать, окажется воплощением твоей мечты. А что тебе захочется, ему тоже понравится, иначе и быть не может. «Не туда, безобразник», — сказала она. «Виноват», — нарочито задушенным голосом прохрипел Эндрю. Задумался. «Ничего, был бы человек хороший». Ива плотно сжала ягодицы и начала осторожно вырываться. «Ага!» – воскликнул Эндрю. «В этом что-то есть!» Некоторое время прошло в сосредоточенной и деловитой возне. «Так нечестно!» – сказал он наконец. «Я сильнее!» И тут же оказался на спине. «А вот так?» – хищно спросила Ива. «А вот так? Ты чудо!» – прошептал Эндрю, преданно и восхищенно глядя ей в глаза. «С тобой хорошо!» «Всегда. Потому что с тобой...» «О!» То ли они уже знали друг о друге все, то ли им, созданным друг для друга, это знание было дано от рождения. Еще в самый первый раз они достигли пика наслаждения вместе, и теперь Ива со стоном упала Эндрю на грудь, чувствуя, как он в сладостной муке содрогается внутри ее. И тут же переговорное устройство на двери разразилось требовательным звоном. Эндрю безвольно уронил голову на бок, приоткрыл рот и закатил глаза. «И на том спасибо», – выдохнул он. Ива с трудом рассмеялась сквозь пронизывающую все тело волну блаженства. «Любимая», – прошептал Эндрю, крепко прижимая ее к себе. «Ты мой самый-самый», – ответила Ива, но все-таки сползла с мужчины, протянула руку и ткнула кнопку на подлокотнике кресла. «Ну-ка, мои хорошие, давайте одевайтесь», – провозгласила дверь голосом Линды. «Дело есть».